Стахиев из Стокгольма в начале года доносил, что король наедине жаловался на скупость французского двора и выражал свое неудовольствие против графа Вержения. «Мне уж начинают наскучивать опекунские поучения этого министра нашему посланнику, графу Крейцу», — говорил Густав. Разнесся слух, что хотят созвать чрезвычайный сейм вследствие убожества казны, а между тем от знатных лиц слышали жалобы, что король немало не заботится о порядочном производстве государственных дел, заботится только об удовлетворении своих и своей фамилии прихоти и забав, не обращая внимания, что они, наконец, становятся несносными для государства, пренебрегает представлениями, которые ему делаются против его роскошной жизни, все более и более слушается советов молодых людей, а пожилых убегает, а из провинций приходили жалобы на несносную тягость податей, на строгость, с какой они собираются. На маскараде сенатор граф Ферзен говорил датскому посланнику: «Прежний французский посланник граф Вержень, как дельный человек, не мог быть приятен нашему двору. Гораздо ласковее обращаются с настоящим посланником графом Дюсоном, потому что он искусен в задавании перов и в других пустяках, а дельными представлениями беспокоить не любит, а нам то и надобно». Его величество гораздо охотнее бывает в маскараде, чем в сенате, ибо в сенате ему беспрестанно жалуются на скудость государственной казны, а в маскараде он видит удалых и беззаботных юношей с ласковыми женщинами, которые скорее представляют здешнее государство богатым, чем измученным. Печать, не смея говорить явно, расхваливала короля Карла XI именно за те качества, которых не было у Густава III. Стахиев переведен был в Константинополь. На его место приехал Симолин из Копенгагена в конце мая и писал Панину: «Так как большинство живет по деревням, то я видел только немногих из наших старых друзей или колпаков. Я обошелся с ними как можно радушнее, хотя мы не можем извлечь из них никакой пользы для наших видов и интересов в этой стране». Король ездил в Финляндию и был очень недоволен этой поездкой, потому что императрица писала ему перед тем, что не может с ним видеться по причине поездки в Москву. Приехавши в Финляндию, Густав отправил в Москву графа Левенгаупта с известием о своем прибытии в соседство России. Чтобы заплатить учтивостью за учтивость, Екатерина отправила в Стокгольм графа Андрея Шувалова поздравить короля с возвращением из путешествия. Король долго не принимал Шувалова, наконец принял. «Во время аудиенции, — писал Шувалов, — король был задумчив, несколько смущен и холоден. Я его нашел одного, сидящего почти на столе посреди кабинета. После моей речи и его ответа вдруг его величество соизволил переменить осанку и голос, и с некоторую ласкою близ получаса изволил разговаривать о посторонних совсем материях, о французских писателях, о новой философии, о просвещении века нашего и о прочем, подающем способы блистать остротою. Но при том мне показалось, что король, когда и обращал иногда разговор на Россию, то с крайней осторожностью выбирал речи, которые бы не могли подать повода к малейшей похвале России в рассуждении славных ее побед, заключенного знаменитого мира или прошедших по тому случаю торжеств, также и о их императорских высочествах, великом князе Павле Петровиче и супруге его, ни единого слова не спросил и не молвил. Теперь уведомить не без нужно почитаю, что король и его друзья в рассуждении России всю свою надежду полагают на французские интриги в том мнении, что они могут свести российские и шведские дворы или, по крайней мере, уменьшить справедливое раздражение нашего двора, которое тем для них страшнее, что оное скрыто и в границах наружной благопристойности обращается. 14 августа Шувалов писал: «Ледяной прием, испытанный мною по приезде сюда, не изменился до сей минуты, когда я получил отпускную аудиенцию короля. Верю, что Левенгаупт уговорил короля таким образом обойтись со мною, ибо известно, что король не отказывает ни в чем своим фаворитам. Но не менее верно, что французский посланник – самая не министерская голова, какая только есть в распоряжении Версальского кабинета, сильно заподозрил мой приезд. Он испугался, что я прислан сделать королю некоторые внушения, и чтоб король также через меня не сделал каких-нибудь секретных предложений русскому двору. Первый страх был основан на общем здесь мнении, что, наверное, под моим церемониальным поручением скрывается что-нибудь более существенное. Второй страх был основан на знании характера королевского, колеблющегося, чрезвычайно легкомысленного и жадного к новому характера, который смущает и волнует постоянно всех шведов, лакеев Версальского двора и распространяет луч радости и надежды в душе их противников. Это объясняется смущенным, задумчивым и беспокойным видом французского посланника в первые дни моего приезда. Кроме того, две вещи подтверждают меня в этом мнении. Первое. Незадолго до моего приезда была размолвка между королем и посланником, который обнаружил недоверие к королю относительно России. Второе, что меня считают здесь человеком, ненавидящим Францию за ее политику. По этим причинам мы с Симолиным заключили, что французский посланник для спокойствия и удовлетворения своего двора потребовал, чтобы со мною обошлись более чем равнодушно, особенно чтобы привести в отчаяние шведов, друзей России, показать им, что король держится твердо с помощью Франции и не имеет нужды заискивать у России. По словам Шувалова, с Симолиным обращались так же холодно, как и с ним. Одинаковое невнимание испытывал и прусский посланник, граф Ностец, тогда как особенную любезностью пользовался австрийский посланник, молодой граф Кауниц, сын знаменитого канцлера. Французский посланник не пропускал случая внушить Симолину, как прусский король опасен для спокойствия своих соседей, как Россия и Франция должны быть в тесном союзе для сдерживания честолюбия и хищничества этого государя. Но француз не мог удержаться, увлекся, пересолил. Стал утверждать, что Фридрих II был единственным виновником последней турецкой войны, польских смут и всех затруднений, испытанных императрицею.